Дорога на Березину. Глава первая. Поехали с нами. Скандал, случившийся на круглом столе, всколыхнул всю школу. Да что там школу? В Фейсбуке сразу же появились ролики, снятые во время заседания, и обсуждение вышло за пределы школьного сообщества. На следующий день об отпоре данным фальсификатору истории подмосковными старшеклассниками упомянули на популярном телевизионном ток-шоу, и слава возмутителей спокойствия из 8 Б достигла немыслимых высот. На переменках вовсю обсуждали выходку новичка. Одноклассники хлопали Витьку с Мишкой по плечам, восхищенно говорили «Ну вы дали!». Учительская затаилась. Педагоги упорно делали вид, что ничего не произошло, и лишь на уроках Маркуши нет-нет да проскакивали ехидные намеки. Но это нисколько не радовало виновников происшествия. Вроде бы самое время пожинать плоды, наслаждаясь положением на верхней строчке школьного рейтинга. Но нет, ничего подобного. Витя Сугорин и Миша Сережин держались замкнуто. Пресекали любые попытки заговорить с ними о скандальном происшествии. Общались только друг с другом. От расспросов уклонялись. Пробить эту оборону удалось только Лёшке Долотову из 10 А, тому самому долговязому знатоку артиллерии. Известный всей школе фанатичной страстью к военной истории, он глотал монографии и мемуары, регулярно выигрывал исторические викторины и олимпиады, посещал кружок при ИСТФАКе МГУ и даже состоял в клубе военно-исторической реконструкции. Маркуша разрешила ему свободное посещение уроков истории и ставила пятерки в четверти автоматом. Одноклассники же утверждали, что историчка попросту боится Лехиных вопросов и счастлива, когда нахальный эрудит отсутствует на очередном уроке. Страничка Алексея Долотова в Фейсбуке была полна фотографий и видеороликов с исторических фестивалей. Вот он в старинном мундире держит мушкет с примкнутым штыком. Вот стоит в строю таких же, как и он, реконструкторов. Вот прочищает банником ствол бронзовой пушки. Тогда, в актовом зале, ребята плохо разглядели неожиданного союзника. Долотов написал им вечером того же дня, когда пошла волна постов в соцсетях. Предложил встретиться и поговорить. Витька, внимательно изучив его страничку, согласился. Историческая встреча состоялась на следующий день после уроков. После краткого обмена мнениями о заезжем светиле, да что о нем говорить, гад и все тут, разговор плавно перешел на историческую реконструкцию. С этого момента они только слушали. Долотов начал с рассказа о состоявшемся недавно Бородине. Фестиваль проходил каждый год в первые выходные сентября. На поле потешной баталии выходило до 1000 человек – пехота, кавалерия, пушки. Леха демонстрировал на смартфоне фотки и видеоролики, и ребята с удивлением узнавали кирасы и каски железных людей, квадратные уланские шапочки и темно-зеленые мундиры русских егерей. А когда на экране замелькали белые с синим мундиры, Витька невольно вздрогнул – вот-вот появится изломанная шеренга мальчишек-барабанщиков. Он прикусил губу, до того хотелось вытащить из рюкзака планшет. «На, смотри, как это было на самом деле!» Мишка, угадав мысли друга, больно стиснул пальцами его руку повыше локтем. А в кадре разворачивалась русская кавалерия. Пестрые гусарские ментики, калеты и каски кирасир, алые казачьи полукафтаны – все вперемешку в одном строю. Шеренга то и дело ломалась, то один, то другой всадник вырывался вперед или отставал от товарищей. До ощетинившихся штыками французов доскакала нестройная толпа. Но вместо того, чтобы ударить с разгону, смять, раздавить, изрубить, конники закрутили вокруг неприятеля карусель. Они не сильно звякали клинками по штыкам, а пехотинцы поднимали ружья повыше, чтобы, не дай бог, не поранить лошадь или всадника. Полюбовавшись на эту кавалерийскую атаку, Мишка хмыкнул и совсем было собрался отпустить язвительные замечания, но пришлось уже Витьке щипать друга за локоть. В конце концов, на фестивалях не место рискованным трюкам, так ведь и поубивать друг друга можно. «А это кто? Павлоградские гусары?» Мишка ткнул пальцем в экранчик, где галопировали всадники в зеленых мундирах. После бородинских приключений он неплохо изучил русскую военную форму. «Они самые! Клуб «Павлоградский гусарский полк!»» Десятиклассник посмотрел на них с уважением. «Зеленое мундирное сукно, приборный цвет красный. «Вот уж не думал, что вы в этом разбираетесь!» «Тоже мне, бином Ньютона!» Сделанным пренебрежением ответил Мишка. «Инфы в сети полно!» Ему польстила похвала нового знакомого. «Кстати, с их мундирами есть одна забавная история. Смотрели гусарскую балладу?» Мишка вопросительно глянул на друга. Так далеко его эрудиция не распространялась. «Это где жил-был Анри IV?» Витька знал эту песенку. Отец, будучи в хорошем настроении, часто ее напевал. «Да, верно. Там, когда поручик Ржевский встречается с героиней, переодетой в гусара, то спрашивает, мундир у вас, конечно, павлоградский, а она на самом деле в мундире сумских гусар, серый ментик с красными чекчирами. Вот и наших павлоградцев все, кому не лень, изводят этой фразой. Они, как услышат, бесятся, за сабли схватиться готовы». Мишка только хмыкнул. Он и понятия не имел, что поручик Ржевский – это не только персонаж из скабрёзных анекдотов. «Наш клуб участвует в разных фестивалях», – продолжал Долотов. «На Бородино, в Малоярославице и даже в заграничных, например, на Аустерлице. Да, вот, в конце сентября будет еще один – Вахонское сражение. В прошлый раз я не смог поехать, а сейчас обязательно выберусь. С нами поедут трешки. Это клуб из Новосибирска. Третий гусарский полк Великой армии». «А павлоградцы там будут?» – спросил Витька. «А как же? Это же их мероприятие. Они там главные организаторы. Слушай, а можно с ними как-нибудь познакомиться?» «Да не вопрос. Поехали с нами на Вохну. В субботу в клубе собрания. Приходите, решим». «С вами?» – Витя задумался. «У нас мундиров нет, ранцев всяких, ружей. Или нам зрителями ехать?» Он кривил душой. Ружье у них как раз было. Точнее, французский кавалерийский мушкетон. Приклад, правда, расщеплен пулей, но палит раритет исправно. Можно и зрителями, а можно подобрать для вас рабочую форму. Поможете. Народу в расчетах всегда не хватает. Дело найдется. Предки-то отпустят, а то мы на 3 дня едем.